Глава пятая. Дар. Они шли по лесным кластерам, иногда прерывающимися степями, стараясь точно следовать тому пути, что обозначил им скиталец. Как ни старался Эльтора запомнить все обозначения, что объяснял ему скиталец, но все же карты и символы были не его конек. В такие моменты выручал Тибо, помогая определиться и с местоположением, и с направлением. Прошло уже несколько дней их одиночного путешествия, и за все это время они не встретили ни одной твари. Лишь раз, выйдя на опушку очередного леса, он увидел вдалеке пробегающую стаю во главе с кусачом. Но твари были далеко от них и не могли ни увидеть, ни почувствовать их присутствие. Выждав некоторое время, они благополучно миновали открытое пространство, выжженное солнцем, и углубились вновь в прохладу лесных зарослей. Вообще, Эльтора оценил относительную безопасность леса. Кроме того, что здесь, среди густых зарослей, они еще ни разу не столкнулись с тварями, так еще и шагать в тенечке было куда приятнее, чем под палящим солнцем, по пыльным полям с высохшей травой. Уже на третий день пути они научились различать границы кластеров, причем не только лесных, где особенно отчетливо было видно изменения в растительности, но и открытых, степных. Тут смену кластеров выдавала почва, которая меняла свой цвет и состав. За эти несколько дней путешествия они прошли открытые хвойные леса, где видимость составляла несколько сот метров, и густые смешанные, и даже один раз попали в почти непроходимые джунгли, где впервые за их пребывание в улье попали под тропический ливень. Калет тогда снова отличилась, скинув с себя всю одежду и пытаясь смыть с тела всю пыль и пот, накопившиеся за время похода. Но Эльтора уже не любовался ее прелестями, а сообразив, что дождь — это единственный способ пополнить тающие запасы воды, стал лихорадочно наполнять пустые фляги, бутылки, используя струи, стекающие по огромным листьям неизвестных ему растений. А вот Тибо залип. Тогда в магазине он не видел Калет в таком виде и теперь смотрел на эту диву широко открытыми глазами и отвисшей челюстью. Вообще, похоже, Калет сделала свой выбор. С момента встречи она регулярно строила глазки то скитальцу, то ему. И вот теперь девушка просто не отходила от Тибо. Да и прямо сказать, у нее не было шансов ни со скитальцем, ни с ним, Эльторо. Сердце скитальца было целиком и полностью занято, и имя ее — Рина. Это он понял, когда слушал слова своего спасителя о том, куда и кому ему нужно идти. Тоска и нежность, с которой скиталец произносил имя Рина, говорили о его чувствах. Ну а он сам, хоть теперь и являлся местным жителем и носил другое имя, по сути оставался все тем же таларионцем. А в их культуре любовь приходит один раз и навсегда. Но он еще не встретил ту единственную, которая займет его сердце. Он знал, что когда это произойдет, в душе что-то изменится, и он почувствует, обязательно почувствует. Но Калет — это не его вариант. Поэтому он перестал обращать внимание на ее неоднозначные знаки и намеки. Лес, по которому они шли уже второй день, все никак не заканчивался, и, судя по растительности, это был один огромный кластер. Эльтора начал волноваться, что, не имея четкой границы, они не смогут быстро покинуть этот кластер, если тот вздумает уйти на перезагрузку. Он не помнил, говорил ли скиталец об этом или нет, но как-то само собой вышло, что ночевки они всегда устраивали недалеко от границы между кластерами. Один раз это даже помогло. На соседнем с тем, где они ночевали, кластере, под утро начал скапливаться туман, воняющий кислятиной и химией. Тибо, дежуривший тогда в панике, разбудил их, но Эльторо его успокоил, и они всей компанией наблюдали процесс перезагрузки. И вот теперь они шли по огромному кластеру и не могли понять, далеко ли от его границы находятся. Заросли как-то неожиданно закончились, и перед ними открылась небольшая полянка, по которой явно проходила граница кластера. Слишком разительной была перемена растительности на другой стороне. Эта перемена наблюдалась как ровная линия между различной травой, проходящая чуть дальше от центра поляны. Эльторо с облегчением вздохнул и, достав карту, начал сверяться с направлением. «Что там?» — из-за спины послышался голос Каллет. «Когда мы уже выберемся из этого леса? И вообще, почему мы бросили там в развалинах нашу машину? Ну, на ней было бы и быстрее, и удобнее». «Не пари чушь, Каллет!» — ответил ей Тибо, который не слишком-то церемонился с блондинкой. «Ты же слышала, что сказал скиталец? Тишина — наша защита от тварей! А твоя телега ревет, как стадо бизонов! И вообще, ты книжку эту больше всех читала! Там же человеческим языком все описано!» «Да понимаю я все!» — тяжело вздохнула девушка. «Простите меня, это я так, по старой памяти, придуриваюсь!» Как скиталец говорил, включать блондинку было выгодно в той, прошлой жизни. Многое сходило с рук. Теперь же... Эльторо обернулся на спутников. У девушки на глазах навернулись слезы, и она отвернулась, чтобы никто не заметил. Но Тибо увидел и сразу подошел к ней. «Ну ты что? Калет, не нужно!» Он приобнял ее за плечи, и та, повернувшись, уткнулась ему в грудь. «Как ты думаешь?» — подняла она заплаканные глаза на Тибо. «За что нас? Сюда?» «Не знаю». Парень пожал плечами, а потом, улыбнувшись, продолжил. «А мне здесь нравится. По крайней мере, в багажнике никто не возит». «Да уж», — заулыбалась блондинка. «Ты появился в нашей компашке эффектно». Слух Эльторо уловил какие-то звуки, доносящиеся из зарослей на другой стороне поляны. «Тихо!» — он поднял руку, прислушиваясь к звукам леса. «Ничего необычного не слышите?» Парочка прислушалась. Где-то совсем недалеко раздавалось глухое урчание, перемежающееся со взрыками и треском ломаемых деревьев. «Это что?» — дрожащим голосом спросила Калет, и инстинктивно спряталась за спиной Тибо. «Тихо!» — шикнул на нее Эльторро. Он уже понял, что к ним приближается что-то серьезное, но что предпринять в такой ситуации не имел ни малейшего понятия. «Бежать? Но куда? Вокруг заросли и продираясь сквозь них, им вряд ли удастся уйти от погони даже слабенькой твари». А между тем рык и треск приближались. И все говорило о том, что там совсем не маленькая тварь. «Спрячьтесь за деревья», — сказал Эльторо спутником, не отрывая взгляда от того места, где, по его расчетам, должен был появиться монстр. Не понимая почему, он сам остался на месте, при этом положил винторез на землю и достал из кармана рекар. Прохладный металл ножа, как живой, удобно влился в ладонь, будто составляя единое целое с рукой, и мелко задрожал, сообщая владельцу, что встал в боевой режим. Он успел только немного наклонить голову, чтобы посмотреть на нож, как из заросли кустов, в том месте, где он и предполагал, были подмяты свалившимися на них деревьями, и на поляну вывалилась огромная туша. Махина была ростом по 3 метра с огромной пастью, утыканной острыми клыками и покатым почти медвежьим лбом. Раздутые плечи и бугры мышц на передних лапах и ногах, когти на пальцах всех 4 конечностей давали понять, что этот экземпляр скорее всего, получился из какого-то животного. Это подтверждали и клочки шерсти, редко разбросанные по всей туше. Правда, цвет шерсти уже определить было невозможно. По всем признакам, это был рубер, причем в стадии, где вот-вот перейдет в разряд элиты. Эль Торро замер от неожиданности. Эта тварь была крупнее и мощнее тех, которых упокоил скиталец на пустынном кластере, и тех, что он подстрелил на их первой охоте. Но сейчас с ними нет скитальца, а значит, придется выбираться самим. Парень сжал нож так, что пальцы на руке побелели. В голове каруселью сменялись мысли, приходящие в бесплодных попытках найти выход. Эль Торо мельком глянул на лежащий на земле винторез и стиснул зубы от досады. Теперь в его руках только Рикар. Оружие мощное и смертоносное, но чтобы им воспользоваться, нужно быть вплотную к твари и умудриться при этом остаться в живых. Поменять оружие он не успеет, да и вряд ли пули винтореза смогут серьезно навредить этому чудовищу. «Эх, мне бы хоть одну из способностей скитальца», — мелькнула мысль. Рубер, вывалившись из чащи, секунду рассматривал неожиданно оказавшуюся на его пути еду и, издав удивленное «урк», рванул вперед на ходу, замахиваясь лапищей для нанесения одного единственного удара. Мысли и чувства мгновенно исчезли, словно и не было секунду назад оцепенения и парализующего страха, уже готового перейти в панический ужас. Где-то за спиной тонко верещало колет, дрожала земля под ударами лап тяжелой туши монстра. Но он не слышал и не ощущал ничего. Внутри вдруг все собралось в один плотный комок, будто вся энергия его тела слилась в самый центр, и он, что есть сил, оттолкнувшись от земли, побежал навстречу приближающемуся Руберу. Не было ни мысли, ни чувств, лишь одно всепоглощающее намерение — выжить, выжить и убить этого монстра. Тело действовало как автомат, как робот, запрограммированный на борьбу с подобными тварями. Эль Торо казалось, что он несется, как тот метеор, убивший их родную планету. Но воздух вокруг стал вдруг плотным и тягучим, и каждый шаг, каждое движение приходилось делать, прикладывая нечеловеческие усилия. Казалось, что он прорывается сквозь жидкую липкую смолу. Но еще более странным было то, что Рубер вдруг замер на месте, словно неведомая сила поставила его на паузу. Это и удивило, и обрадовало парня. В голове промелькнули наставления скитальца, который, показывая ему те самые чесночины на затылках тварей, говорил, что это их самое слабое место. И картинки, как моментально падали после попадания те твари, которых он уложил на охоте. «Значит, сюда и нужно бить», — мелькнула мысль как раз в тот момент, когда он, почти поравнявшись с тварью, со всех сил оттолкнулся от земли, стараясь взмыть как можно выше, чтобы с одного удара достать до спорового мешка. Силы стремительно утекали, в глазах появилась пульсирующая красная пелена, которой он ни разу раньше не видел, но он смог подпрыгнуть достаточно высоко, чтобы успеть, пролетая мимо правого плеча твари, нанести удар. Вот уже видны и затылок, и... Вместо привычной чесночины на затылке был бугорок, прикрытый ромбовидной толстой пластиной, на вид костяной. И точно такие же по форме, но разные по размеру пластины покрывали толстую шею, плечи твари и уходили вниз по позвоночнику. «Броня! Что же делать?» — пролетел в мгновение ока вопрос, и парень, не раздумывая, вложил все остатки сил в этот удар, рубанул по бугру рекаром. Он еще успел увидеть, как тонкое переливающееся лезвие ножа без труда вошло в пластину брони, и в тот же миг мир снова изменился. Вязкая липкая смола вдруг исчезла, возвращая легкость движениям. Слух взорвали звуки леса, предсмертный рев твари, а правую руку резануло дикой болью. Но эту боль тут же заглушила другая, последовавшая следом после удара всем телом обо что-то твердое. Эль Торо не смог даже вскрикнуть, воздух попросту выбило из легких. Глаза полностью затянула темно-красная, уже не пульсирующая пелена, сквозь которую он еще успел разглядеть падающую тушу монстра, прежде чем на него навалилась всепоглощающая тьма. Тишина. Как тихо и спокойно вокруг. Вот только холодно и темно. Странно. А почему не слышно птиц? Стоп! Что это? Сквозь сплошную завесу тишины прорвались какие-то звуки, но он не мог их различить. Они просто сливались в один тихий фон, который пытался пробиться сквозь безмолвие. Сознание медленно возвращалось, принося с собой осознание себя и массу вопросов, на которые он сам себе не мог ответить. Где он? Что с ним? И почему так холодно, темно и тихо? И еще. Странно то, что он совсем не чувствовал своего тела. Единственное чувство, которое ему сейчас было доступно, это чувство холода. Стоп! А это что? Губ коснулось что-то прохладное, и потекла какая-то жидкость. Внезапно он почувствовал странно знакомый запах. Резкий, неприятный, вызывающий рвотный рефлекс. «Живчик! Кто-то пытается напоить меня живчи!» Тело пронзило острой болью, в глазах сверкнула ослепительная вспышка, разгоняющая тьму, и на него обрушилась лавина звуков. Голова болела так, как в момент попадания сюда, только к этой боли и тошноте присоединялась боль во всем теле. Болело так, словно внутри не осталось ни одной целой косточки, ни одного неповрежденного органа. Слух вместо голосов фиксировал только какой-то беспрерывный свист вперемешку с неразборчивым бубнением. Он сделал усилие и приоткрыл рот, пропуская тонкую струйку живчика. Противная жидкость быстро наполнила рот, и он с трудом проглотил ее. Затем еще глоток, и еще. Каждая порция приносила облегчение. Вскоре он уже мог вполне различать голоса, но свист все еще звучал в голове. «Дай ему еще!» — послышался напряженный голос Тибо. «Погоди, дай ему передохнуть! Ты что хочешь, чтобы он захлебнулся этой бурдой?» — тихо ответила ему Каллет. «Не хочу, но живчик подлечит. Давай лей, только осторожно». «Ну, хорошо, зануда». Чьи-то руки приподняли его голову, и губ вновь коснулся металл фляжки. Теперь он уже сам сделал несколько глотков и даже попытался сказать «Еще!», когда фляжку убрали. «Вот видишь, сам уже пьет», — обрадовался Тибо. «Драгорн, ты меня слышишь? Пьет-то пьет, но у него все ребра переломаны и правая рука». — сокрушенно сказала девушка. — Ты же фельдшер, сделай что-нибудь. — Что? Тут гипс нужен, обезболивающие, шины. Калет замолчала и через несколько секунд продолжила. — Вот что. Иди и принеси несколько прочных и прямых веток. Посмотри валежник, что повалил этот урод. И посмотри там, в моем рюкзаке должна быть отдельная сумка. Я туда со скорой все бинты и перевязку покидала. — Эх, жаль, не догадалась шины взять. «Все, неси сюда!» «Сейчас все будет», — откликнулся Тибо. «Только голову его подержи». Нежные девичьи руки перехватили его голову и аккуратно положили на заботливо подложенную кучку травы. Тибо вернулся довольно быстро. «Вот твоя сумка, а вот палки. Выбирай», — сказал он. «Вот это подойдет. Только кору с нее сними и сделай длиной, как его рука». Судя по звукам, Тибо начал делать то, что ему сказали, а Калет вытряхивала все из своей фельдшерской сумки. «Погоди», — послышался голос Калет. В ту же секунду в глазах опять вспыхнуло от пронзившей его боли, и сознание померкло. «Ну ты нас и напугал!» — огромные серые глаза Калет тревожно смотрели на него. Эль Торро только что открыл глаза, и первое, что он увидел, были эти глазищи. «Что со мной?» — с трудом двигая языком, спросил он. «Давай-ка, помолчи пока, набирайся сил. На тебе живого места не осталось, весь переломанный». «А Тибо где?» — спросил Эль Торро, заметив отсутствие парня. «Ушел ужин нам добывать», — ответила девушка. «Пока ты без сознания был, тот кластер, откуда эта тварь появилась, перезагрузился. А там дичи, просто море. Вчера фазанов настрелял, так что сейчас будешь бульончик куриный хлебать. Любишь бульон?» «У нас на пл...» Эль Торро осекся, даже губу прикусил, поняв, что чуть не проговорился. «Наверное, люблю. Не знаю». «Ну, тогда погоди, я подогрею его немного, а ты пока живчика хлебни». Она поднесла к его губам открытую фляжку и помогала сделать несколько глотков. После чего живо встала и направилась к дымящемуся кострищу. Живчик прохладным потоком пролетел по пищеводу, принося с собой облегчение. «И вправду живчик», — подумал парень, наблюдая за действиями Калет. Та, склонившись над костром, помешивала что-то в небольшом котелке. Эль Торро не мог вспомнить, откуда у них этот котелок. Вроде бы не было, но теперь девушка подогревает бульон, который явно был сварен в этой же посуде. Калет налила из котелка дымящуюся жидкость в чашку и направилась к нему. Обоняние уловило тонкий аромат чего-то вкусного, и организм тут же отреагировал диким голодом. Есть хотелось так, что Эль Торро готов был поклясться. Дай ему целую тушу, он съест и ее. «Откуда котелок? Посуда?» — спросил он, когда проглотил последнюю порцию бульона. «Тут недалеко, на юго-востоке, среди леса, есть заброшенная деревушка. Тибо нашел». «Так вот, там, по моей просьбе, он и набрал всего», — ответила Калет и вдруг удивленно уставилась на Эль Торро. «Вот-вот», — через силу улыбнулся тот. «Так это что, получается, стаб?» — проговорила девушка, осознавая их открытие. «Ты же дольше и больше всех читала брошюрку. По всем приметам получается, что этот огромный лесной кластер и есть стаб». Калет кивнула, согласившись, а затем, спохватившись, достала из кармана куртки пакет и положила перед Эль Торро. «Мы тут твоего Рубера вскрыли. Ну и вот...» — она виновато посмотрела на парня. «Извини, если нельзя было». «Не за что извиняться», — улыбнулся Эль Торро. «Вскрыли и правильно сделали. Что там хоть?» «Спаранов с десяток, 4 горошины и красная жемчужина». «Ого!» — удивился парень. «Красная?» Он открыл левой рукой пакет и достал оттуда завернутый в тряпицу красный шарик. Посмотрев на него, он сунул его в нагрудный карман и, вновь запустив руку в пакет, достал горошины. «Держи!» — протянул он пакет Калет. «Это вам с Тибо пополам». «Что ты? Зачем?» — всплеснула руками девушка. «Скажи честно, у тех лотерейщиков, что вы на охоте подстрелили, горошины были?» «Одна», — буркнула Калет. «Ну вот, это вам на двоих. У меня есть уже, так что бери». «Спасибо», — поблагодарила она. «Только все равно как-то неудобно». «Ты же меня лечила. Вот и считай, что это плата за лечение». В зарослях кустарника кто-то зашуршал, послышались шаги. Калет и Эль Торро насторожились, прислушиваясь. «Тибо?» — тихо позвала девушка. «Это я, Калет! Не пугайся!» — послышался голос Тибо. Через несколько секунд кусты раздвинулись, и на поляну вышел парень, несущий на плечах небольшую тушу какого-то животного с тонкими ногами и светлым пятном на задней части туловища. «Вот, косулю подстрелил», — сказал Тибо, сбрасывая тушу на землю. «Тяжелая зараза!» «Ну, тогда с тебя ужин», — опередила его блондинка. «Сам видишь, наш Эльторо очнулся, и ему сейчас нужно много и питательно есть, чтобы быстрее поправиться». Под танцующими звездами ночного неба улья сидели трое. Слабые всполохи догорающего костра слабо освещали их лица. Один из компаний, самый высокий, с темно-каштановой шевелюрой, был похож на египетскую мумию на минималках. Его тело было плотно забинтовано от таза до шеи, прямо поверх одежды. Правая рука, плотно замотанная бинтами, прижимающими ровную деревянную палку, была отставлена в сторону, а левой он держал кусок жареного мяса. Они уже поужинали и теперь вели непринужденную беседу. «Ты, когда к Руберу рванул, у меня все внутри похолодело», — сказал Тибо. «Думаю, все, отбегались. А потом вдруг исчез. Просто как и не было тебя. Сколько времени прошло до того, как ты снова появился, не знаю. Мне показалось, что минут 5. Но, скорее всего, это от страха. А появился ты уже над ним, летящим, как пуля». «Да, страшно было», — подтвердила Калет. «И от того, что тварь эта, и от того, что ты вдруг исчез и появился, а потом как ракета всем организмом врезался в дерево. Хорошо, позвоночник не повредил». «Я и сам тогда ничего не понял», — вздохнул Эль Торро. «Ни мыслей, ни чувств. А потом вдруг все застыло, как будто на фотографии, а я все так же двигаюсь. Только было такое ощущение, словно я в чан со смолой попал. Каждое движение давалось с трудом. Если бы не это и не Рикар...» Девушка листала затертую тетрадку, что досталась от скитальца, и, найдя нужную страницу, показала Эль Торро. «Вот, смотри, ты клок-стоппер. То есть можешь замедлять время и при этом сам оставаться подвижным». «Тут, наверное, наоборот», — не согласился парень. «Я не время замедляю, а начинаю двигаться с такой скоростью, что для меня все замирает. Вы же не видели, что Рубер замер?» Калет с Тибо покачали головами. «Ну а потом, судя по описанию, я поймал откат. Да плюс об дерево приложился. Кстати, Калет, а сколько мне еще перемотанным ходить?» «Не знаю», — девушка пожала плечами. «Рентгена у меня нет, чтобы посмотреть, как все срастается. Но регенерация должна все быстро починить». Эль Торо пошевелил пальцами и улыбнулся. «Не болит ничего. Может, снимешь с меня эту палку, а то надоело так ходить. Да и торс освободи, а то дышать трудно». «Давай завтра, с утра все и сделаем», — предложила девушка. «Ничего с тобой за ночь не случится». «Ладно», — вздохнул парень. «А сейчас давайте спать. Я первый подежурю, а то вы вдвоем, наверное, за эти дни вымотались». Тибо с Калет согласились и улеглись неподалеку, прижавшись друг к другу. А Эль Торо сидел, размышляя о происшедшем и о том, что их ждет еще впереди. Он — клок-стоппер. Его дар проснулся и спас не только его, но и эту влюбленную парочку. Вот только пользоваться даром он не умел. Да, он знал, что нужно придумать какой-то способ активации, к которому и привязать свою способность. Вот только как это сделать? Никаких ощущений, эмоций, кроме желания выжить во что бы то ни стало, в памяти не осталось. А еще нужно развивать дар, глотая для этого раствор горошины в уксусе. Но уксуса не было, да и не знал он, что это такое. Как жаль, что скитальца нет рядом. Он бы все объяснил и растолковал. А пока придется надеяться на чудо и идти в горный.